слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, люди добрые! Аз есмь Дубыня Богатырь. Это мой первый опыт выступления на Народном славянском радио. Я расскажу, чем я занимаюсь. Занимаюсь я ярмаркой сказочной Руси. Что это такое? Из чего начиналось? В 2014 году мы, когда провели первый сказочный фестиваль, после него мы дальше группой друзей Андрей Ивашко, Иван Царевич, Василиса и другие сказочные герои сидели и мечтали о том, что вот представляете, мы только начали заниматься буквицей, а какая перспектива впереди, и сколько можно еще всего сделать. И мы понимали, что на тот момент нам не хватало методических пособий, книг, игр, вот этих материальных носителей знаний, которые мы накопили и могли бы передать. И тогда мы помечтали, а потом случились ряд событий. С 2015 года я начал заниматься ярмаркой сказочной Руси. Первое пособие, которое вообще издали тогда, в 2015 году, это была буквица деревянная, вот каждая буковка там вырезана отдельно. Для того, чтобы ее можно было не только услышать, да, но еще потрогать, понюхать, почувствовать, там, в руках подержать. То есть поработать на тактильном уровне. И тогда ты еще глубже начинаешь понимать, а что же такое буква, а что же такое русский язык, а что же такое буквица. Потом у нас появилась рассказка «Собери свою матрешку». А в 2016 году так случилось, что мы одновременно летом выпустили «Собери свою матрешку» рассказку. Иван Царевич выпустил свою книжку первую «Собери свою матрешку». Она красненькая была такая. А Андрей Ивашко выпустил книжку «Энергоинформационная безопасность». И Иван Царевич тогда на презентации говорил: смотрите, славянский светофор, красный, желтый, зеленый. Вот. И вот с 15 года я потихоньку начал заниматься ярмаркой, начал общаться с разными издательствами, с авторами. Вот сейчас, на данный момент, у меня в ассортименте больше 300 книг, игр, пособий разных авторов, разных издательств. Большую часть, ну не большую часть, многие из авторов, которые у нас представлены, я знаю лично. Общался и вообще стараюсь собрать у себя те зерна, которые вот есть вот из тех современных писателей, которые сейчас несут мудрость, те зерна, чтобы они у меня были все представлены на ярмарке. Какие же у меня есть книги? Это все книги Василисы, то есть «Сказ о золотой цепи образов русского языка», «Русский код», «Ключи буквицы», «Раскраски Василисы», «Буквица и первые по буквице, первый, второй виток». Дальше, ну, деревянная буквица, также она у нас есть. Потом буквики, кубики, которые мы придумали еще в 17 году. Сделали в 18-м, ее издали. Да кубики собери сам. То есть тут очень много заложено того, что и распаковывается только сейчас. И самое главное, что они цветные. То есть не чисто деревянные, а картонные. Их надо будет сделать самим, приложить к этому руку. Соответственно, и энергетика кубиков будет. Вот. Дальше Василиса работает над другими книгами и рассказками, и они потом у нас будут появляться в продаже. Практически все книги Ивана Царевича и игры его, те, которые появляются, они, те, которые выходят в свет, соответственно, они появляются у меня. Книги издательства «Радович», книги издательства «Вариант». Вот, есть уникальные книги, например, книги о казачьем спасе «Лгало и подлыгало». Вот, будет 8 томов, на данный момент 6. 8, может быть, еще 9. С автором знаком лично, знаю историю. И рекомендую это как энциклопедия, даже не энциклопедия, а книга описания всей системы Спаса. Не только казачьего Спаса, а системы мировоззрения Спаса. Здесь и заговоры, и лечебницы, и боевые искусства тут в этом сборнике книг. Книги Сергея Балуты по архитектуре. То есть тоже уникальные книги. Сергей Балута свивает знания разных систем и адаптирует их для русского человека, потому что в чистом виде, например, там фэншуй, васту, шасту и так далее, они не работают у нас на территории, потому что разный менталитет у людей, разное состояние земли, то есть мы живем в другой территории. Он эти знания адаптирует для русского человека, то есть для нас. Вот. Уникальные книги. Потому что мы же не только говорим, да, но мы очень много делаем. Вот есть садовод Борис Николаевич Агеев. Вот ему сейчас 85 лет. Всю жизнь он занимается садоводством, питомниководством. Уникальный человек. Доктор сельхознаук. Выпустил методические рекомендации на благо отечественного садоводства. То есть это конкретные методики его, которые он отработал в течение своей жизни и которые работают в обычной жизни. Мы по его методике и сажаем, и обновляем сады. Результаты очень интересные, вплоть до того, что вот здесь вот, если видно картиночка, да, яблоки начинают висеть гроздями. Вот в прямом смысле, когда как виноград грозди. Ну это вот результаты трудов. Ну и многие другие авторы, с которыми мы сотрудничаем, которые знаем. На данный момент мы проживаем в Псковской области, в Святогоре. А так как живем на своей земле, соответственно, мы не только теорией занимаемся, но и практикой. И последнее время, мы живем там уже 6 лет, сначала обосновывались, а сейчас потихоньку начали заниматься мини-производствами. Что-то придумывают, что-то, ну, то, что идет, использовать какие-то старые рецепты, нарабатывать свои. Начал делать вот яблочный уксус на меду. Мне понравился этот процесс. Ну, мини-производство, да. Начали делать, вот пришла такая идея, вот посылка из деревни. То есть набор трав разных. Вот здесь, например, там клевер, сныть, крапива, одуванчик, первоцвет, иван-чай. Травы, которые можно использовать как заваривание, так и в пищу. То есть мы вот сныть, например, крапиву, собираем, сушим особым способом, потом перетираем, получается мелкая фракция, которую добавляем в пищу. И, соответственно, все витамины, они сохраняются, и мы их потом употребляем в себя. Еще одна моя наработка — дубовый кофе, желудевый кофе. 4 года назад сидел под дубом во время семинара Бориса Николаевича Агеева, чистил желуди. Ну, они как падают, а у нас на территории большой дуб 400-летний. И под ним мы как раз проводим периодически семинары, собираемся. Водим хороводы во время сказочного фестиваля и не только. В общем, это у нас управитель нашего пространства, и вообще он нас туда позвал. Сидел, чистил желуди. Вот у меня орехи появились, потом я их обработал, потом высушил, потом пожарил, и получился напиток. Я его попробовал, о, напоминает кофе, интересный. На тот момент желуди потом закончились, но немножко сделал, попробовал. И вот в течение 4 лет я отрабатывал технологию вкусного, полезного напитка, желудевый кофе, и я его назвал «Дубовое чудо», потому что когда я сначала отработал технологии, получил продукт, вот попробовал его, у меня друзья приобретают, дают отклик по вкусу, по цвету. Он темного цвета, насыщенный цвет, то есть по цвету он похож на кофе. По вкусу совсем другой. И вот 4 года отрабатывал технологию, в этом году получилось сделать побольше кофе, поэтому стал его реализовывать. И думаю, ну что же я такое сделал? Начал искать в интернете, в разных источниках, что же он из себя представляет. И понял, что это действительно дубовое чудо, потому что такой перечень полезных веществ, которые содержатся в желудях, и помимо этого, спектр действий его на организм человека очень большой. Поэтому вот начал делать. Там сушим яблоки, сушим ягоды, делаем чаи всевозможные. Помимо этого у нас ребят много, друзей, мастеров, то есть уже с которыми работаем не первый год. Например, мастер из Белоруссии делает куксы из капа березы, пропитанным маслом, соответственно, можно пить и горячие, и холодные напитки, и не трескается, то есть форму держит, и каждая кружка, она индивидуальна, и это называется вещь, то есть такую кружку можно передать по наследству. Ну, у меня 4 года служит, вера и правда, у меня Мишка, медведь. Вот. А формы есть разные. Тигр, волк, маламут, лиса, как же без нее, волк, кабан, заяц, лось и олени, соколы, рыси. То есть можно что-то сделать под заказ. Дальше есть мастер, это делает Олег Арсеньев, он мастер из Архангельской области. Ну, такой самобытный парень. Хоть молодой, но вот у него проснулась родовая память. И жил у нас какой-то период времени в Святогорье зимой. Ну и начал резать. И вот первую игрушку вот такого коника примерно. Он тогда у нас вырезал, и как-то у него рука пошла, начал делать вот такие игрушки. То есть коники, куклы. Обережные, то есть каждая она индивидуальна и неповторима. То есть вот такие работы. То есть можно сделать у него на заказ. Это считается традиционно северная игрушка. То есть и дети, и в то же время это интерьерная вещь. Вот. Еще у нас достаточно большой перечень сказок и современных авторов, и бывает, что те издательства, с которыми мы работаем, они переиздают там какие-то старые сказки, соответственно, они у нас тоже появляются. Бывает так, что знакомимся с какими-то авторами, либо проводим их семинары, вот, например, как с Геннадием Семеновичем Чуриным, когда познакомились. Проводили серию его семинаров, а у него было много материала накоплено. Я говорю, да, давай издадим книжку. Вот отправил его к издателю, в результате появилось вот «Самоспасение без снаряжения». И еще одна у него книжка есть, «Тривиальный кодекс чести». Поэтому многих авторов туда даем им жизнь их книгам. То есть сподвигаем их на этот труд, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что по большей части знания они передаются, больше 70% знаний передаются вербальным способом. То есть из уст в уста, либо, мы собрались, да, и передаем какую-то часть знаний. И только 30% этих знаний передается в книжках. Вот мы стараемся, чтобы эти 30% знаний, они были все-таки качественные, после чего человек может сделать как следующий свой шаг, ну, на своем пути развития. Это вот вкратце, чем мы занимаемся. Живу в Святогорье, отправляю, это в Псковской области, отправляем книжки по всей России и заказными бандерулями, и работаю с транспортными компаниями. Соответственно, если что-то заинтересовало, обращайтесь. Все мои координаты будут внизу этого ролика. Вот сейчас я нахожусь на конгрессе по буквице, и здесь по большей части представлены книги, которые вот по языковому наследию у нас и какие-то книги, там, сказки, то, что интересует людей. А так ассортимент намного больше. Он не весь выставлен тоже в интернете на ярмарке «Сказочной Руси». А вот когда я периодически приезжаю на какое-то мероприятие, которое либо мы организуем, либо наши друзья, вот в основном в Питер, то я там привожу, стараюсь привозить все, что у меня есть. Поэтому ассортимент достаточно большой. Если что-то интересует, вы просто напишите мне в личку, либо в ярмарке «Сказочной Руси» в сообщениях, и я вам отвечу. А так, как, базируясь в Псковской области, соответственно, оттуда отправляю. Приглашаем. К нам можно приехать. Предварительно с нами свяжавшись, потому что не каждый человек, который нам напишет, он к нам доедет. Но тем, кому сильно надо, к нам попадают. Мы живем в Святогоре. А это где? Никто не знает где. Мы-то знаем, дорогу расскажем. Еще к нам можно приехать во время на наше мероприятие. То есть самое крупное мероприятие — это сказочный фестиваль. Он проходит в начале августа. Помимо этого, в течение года мы проводим еще небольшие мероприятия, там на 3-4 дня. Вот 1 апреля будет в Питере весенний сказочный бал традиционный, это он у нас уже будет 9-й. А так вообще мы провели больше 30 фестивалей. Ну, мероприятий мы провели очень большое количество, потому что у нас до этого был свой творческий центр. И мы с 10-го года мы работаем на сфере образования дополнительного для детей, молодежи, взрослых. У себя на территории вот тоже небольшие мероприятия проводим. Да, если получится, то, возможно, в этом году будет в мае месяце 13-й семинар Бориса Николаевича. Будем смотреть, как он по состоянию будет себя чувствовать. В течение лета проводим что-то. Можно к нам, на самом деле у нас такая территория достаточно закрытая, нас еще пограничники охраняют. Вот, к нам просто так не приедешь, соответственно, какие-то мероприятия закрытые мы у себя проводим на своей территории. Пожелания. Друзья, сейчас время такое непростое, что Без того, чтобы понимать суть процессов, их как-то принимать, трансформировать многие вещи в себе, то есть прорабатывать самого себя, заниматься самим собой, мы никуда не пройдем дальше. Поэтому без объединения наших инициатив, чтобы в какую-то больше сообщества, без создания общности людей, без создания общин, без создания деревень, то есть что без того, чтобы люди, если не переедут на землю, то нам будет, то и городам от этого будет плохо, потому что вся жизнь, она на земле. Я этого раньше не понимал до тех пор, пока не переехал вот сам на землю, не стал. На земле ты становишься своим хозяином, ты обретаешь себя, обретаешь уверенность в завтрашнем дне и дальше можешь творить по жизни. А в городе, ну, мое мнение, что время городов, оно заканчивается. Поэтому идите по своим чувствам, чувствуете, где вы должны оказаться, в какой момент. Если чувствуете, что нужно переехать, переезжайте. Не бойтесь, все трудности, они временные, потому что, преодолевая одни трудности, вы становитесь крепче, переходите к другим и к другим. Нам все трудности какие-то даны только для того, чтобы мы сами становились человеком, росли. Ну и желаю вам крепости духа, крепкого здоровья. Ну и любви в сердце. Доброго здравия.